Глава 22. Ян. «Как успехи?» Отец набрасывается сходу. Я едва успеваю отпить горький кофе. «Всё под контролем», — отвечаю спокойно. «Да, всё так и есть, под контролем. Лика слабеет, её оборона лишь дело времени. А там заговорит и выложит всё по полочкам». Глаза отца сужаются. Уже чувствую на себе знакомый сканер голубых глаз. Но я не один из его подчинённых. И без заминки в сердечном ритме поднимаю голову и отвечаю таким же взглядом. «Ты же меня сам этому учил, пап. Ни разу не подвёл, а уроков было много». «А мне донесли, что ты за девку цепляешься, а не делом занимаешься. Это плохо, сын». «И кто ж такой умный стучит?» Напрягаюсь весь, до ломоты в суставах. Отец приставил слежку в его стиле. Скашиваю взгляд на колени Камиля, но в братьях я уверен, как в самом себе. Каждый из нас умрёт за другого. Ничто не мешает мне добыть документы и поиграть с девкой, так? Ты сам был не против этого в прошлый раз. Отец отворачивается. Мы сидим за его любимым столиком в Пегасе. Официант только что принёс ему стейк, и я понимаю, что услышу ответ только после того, как он откусит и испробует мясо. У самого же кусок в горло не лезет. Какое-то плохое предчувствие. Раф и Кам сидят в напряжённой позе. Они знают, что моё «поиграть» становится больше похоже на помешательство. Я и сам это понимаю, что, впрочем, не уводит нас от плана. Но вот Лику... Её я хочу оставить себе, пока не надоест. Пока не перестанет так штырить от её запаха. Блеска глаз, бархатистости кожи, смешных брыканий и бунта. Кукла оказалась строптивой. «Как наиграешься, пускай в расход», — говорит между жеванием стейка и глотком красного сухого. «Слишком много знает и видела девка твоя». Левые щеки, как паяльной лампой, касаются взгляды. «Братья». «Разумеется», — без эмоций в голосе отвечаю. С первого дня, как Лика стала частью плана, её судьба уже была решена. Не мной. Любой, кто становится рядом с нами, но не является нашей частью, исчезают. Таково правило семьи Борзовых. Её деду я возвращаю должок. Мы его не трогали и не тронем. Старик вообще сейчас кости греет за наш счёт, а про его драгоценную внучку речи не было. «Малой, ты часом не влюбился?» Дядя Вадим выходит из тени, где всё это время отсиживался. Курил сигареты с ментолом. Высокий, в наколках, бритый. Его спина — поле битвы. Там и пулевые ранения, и ножевые. Настоящее бородинское поле. В детстве он напоминал мне медведя. Огромный, рычащий зверюга. Вадим — родной брат моей мамы. И несмотря на грубые, варварские черты лица, он очень мне её напоминает. Но вместо шоколадок дядька дарил нам пули. «Нет, конечно». Морщусь. «Ты вопрос-то по адресу задал?» Не без наезда уточняю. Мой ответ устраивает отца, и он посмеивается, оставляя пустую тарелку. Стейк — его любимое блюдо. Качество заведения он проверяет именно по правильности приготовленного стейка. «Тогда сделай свою работу поскорее. У нас поджимает время. Необходимо доказать, что завод остаётся в наших руках». Достаю свою пачку сигарет. Она помялась, но губами выуживаю из неё одну и закуриваю. С отцом сталкиваемся взглядами. Иногда ему и говорить ничего не надо. И если я провалю задание, провожу языком по верхним зубам. Я не провалю. Пистолет холодит бок, словно ребра обожгло жидким азотом. Обойма в магазине всегда полная, и после ужина с отцом хочу заехать в тир. И его для нас сделал Рафаэль в нескольких километрах от моего дома. 3 стойки, 3 мишени. Сегодня планирую спустить все имеющиеся в запасе патроны. Мы садимся с братьями в машину и молча уезжаем. Вновь закуриваю, переставая чувствовать сладко-горький никотин во рту. Думаю о том, если моя привязанность к кукле не пройдёт. Я буду жадно хотеть её всегда. Моя навязчивая идея, чтобы куклу касался, трогал, трахал, имел только я, не сойдёт. Это доходит до абсурда, и хочется прямо сейчас делать то, что сделала в конце операции. Но тогда весь мой план рухнет, а я считаю его идеальным. Пытаюсь сохранять невозмутимость, но от одного только звука ее имени в меня вливается раскаленное железо, и я обязан терпеть, чтобы не выдать своего помешательства на девке. Это так неразумно и глупо с моей стороны, что и братьям не признаешься. Как только останавливаемся у тира, мигом выскакиваю и выхватываю пистолет. Целюсь в мишень и стреляю. Грохот разлетается по полю, и в груди начинает трещать удовольствие. Если бы здесь была кукла, ей было бы страшно. Она бы зажимала уши ладонями. Может, молила бы прекратить. Она же такая чувствительная. А я бы стрелял. Видеть эмоции на ее лице — мой новый вид кайфа. Опустошаю магазин и заполняю его новыми патронами. Достав сигарету, закуриваю. Прищуриваюсь, стреляю. Все тело вибрирует, сотрясается внутри и наполняется расслабляющим ядом, томлением, жаром. Но на языке вкус оргазма куклы. Кончает она сладко. Сил во мне появляется столько, что я в состоянии смять рукоятку, раскрошить ее в металлическую пыль. И промазываю. Пуля бьет в сторону от мишени, куда-то в траву. «Вау!» — говорит Раф. «Ты целился в червяка? Мне стоит показать тебе его труп?» «Заткнись». Камиль сидит на капоте и пьет что-то из фляги. Сомневаюсь, что там капучинка. «Если ты будешь так стрелять, то пучеглазый есть реальный шанс сбежать!» — кричит в спину. Успеваю отвернуться и снова заполнить магазин. Первой же пули попадаю в десяточку и с горячим удовольствием в животе разворачиваюсь к Камилю. Тот ухмыляется и делает глоток из фляги. Рафаэль покачивает головой. Ближе этих двоих никого нет. Кам спрыгивает с капота и идет ко мне по гравийной дорожке. Кладет руку мне на плечо, вынуждает повернуть к нему голову. «Если ты поймешь, что не сможешь закончить начатое, мы с Рафом сделаем это за тебя». Смахиваю тяжеленную руку. Его слова — не шутка и не подкол. Я знаю, что братья мне помогут. Все в порядке, и все. Стреляю дважды. Под контролем. «Она живет у тебя?» Между делом говорит. Вроде как тихо, но от грома его голоса намертво костенеют мышцы. «И ты знаешь, почему?» Отвечаю, стреляю. «Ты ее трахаешь?» Закатываю глаза. Думаю о том, что только я и имею право ее трахать. И трогать, и раздевать. И иметь над ней полную власть. «Нет». «Пока нет», — уверенно подмечает и пихает кулаком в мой бицепс, сбивая прицел. «Покупаешь ей шматьё, кормишь кашей. Брат, ты кормил ее кашей с ложки». «Могу покормить и тебя, младшенький». Убираю пистолет и отхожу от ограждения. Очередь Рафа стрелять. И все его пули попадают в десяточку. «Учись, старшенький», — широкой улыбкой на лице говорит. Мы вновь смеемся. Уезжаем, когда солнце начинает заваливаться за горизонт. Сегодня подозрительно солнечно, и я ненавижу такую погоду. И мне хочется дождя и гроз, темноты и мрака. К шиномонтажке подъезжаем, когда на горизонте остается тоненькая бело-оранжевая полосочка. Вынимаю очередную сигарету. Зажимаю ее губами, но так и не прикуриваю. Под ложечкой засосала. Ни в одном окне не включен свет. Очередной бунт? Выбрасываю сигарету под ноги и бегом поднимаюсь к себе. Паника заталкивается в ноздри огромными порциями, мешая дышать. Братья остаются внизу. Дверь закрыта, но не на замок. Помню, что и уходя оставлял дверь незапертой. Вдруг кукле нужно было бы пройтись. Мои псы хоть и знают уже Лику, но не дадут ей сбежать. Да и куда она сбежит? «Лика!» — зову непослушную куклу. Ответом мне служит капающий кран на кухне. Открываю по очереди ванную комнату, спальню. Везде порядок. Утреннее безумство с участием каши убрано. Не осталось и следа. «Если ты спряталась где-то и не выйдешь через 3 секунды, я... переломаю тебе ноги, ясно?» — гневно кричу. Меня раскручивает на эмоции, будто я грёбаная детская Юла. Тошнит до вкуса блевотины во рту. Хлопаю дверями, выбрасываю нетронутую одежду Лики на пол. Её нет. Её, сука, нет. По лестнице пикирую коршуном вниз. Сердце от ярости превращается в пепел. Дышу так, словно только научился пользоваться лёгкими. Эта одержимость какой-то куклой делает из меня настоящего монстра. Хватаю за рукоятку пистолета и просто стреляю вверх, в небо, захваченное плеядой звёзд. Если оно упадёт и раздавит меня, я буду хотеть, чтобы оно раздавило и её. Лика сбежала. Говорю братьям, расхаживая вдоль брошенных покрышек. Кричу, швыряю мусор, который попадается. Вокруг всё красное, бордовое, цвета крови. Найдите её немедленно. Приведите её и в ноги мне киньте, как тряпку. Чтобы знала, как это, ослушаться меня. Вытяну из неё всё сейчас и... Машу Рафу и прошу дать мне новую обойму патронов. Тот с неохотой протягивает последнюю. Все наши запасы не здесь. Вставляю каждый патрон, а руки трясутся. Меня дубасит собственный пульс. Голова взрывается. Если её не найдут. Если кукла далеко. Если её трогает другой. Если она смотрит на другого так, как на меня, когда кончала. Если она смеётся, что обхитрила меня. Если она бросила меня. И убью.